Роман об Александре в литературе латиноязычного Запада. Средневековый роман – это эпический жанр, возникший во Франции в XII веке при дворах королей и знатных вельмож. Он писался не на латыни, а на разговорном языке. Таково и происхождение термина. Первоначальное значение слова «романс» – старофранцузский язык. Излюбленными персонажами знаменитых романов были герои прошлого, полководцы Троянской войны, Александр Македонский, Карл Великий и его воины, король Артур и рыцари круглого стола. Как и средневековые эпосы о героях Трои, так и роман об Александре позаимствованы из классической литературы Древнего мира. Источниками для написания романа были не исторические сочинения, а второстепенные литературные произведения классической древности, переведенные из греческого на латынь, а с латыни на европейские разговорные языки. В центре этих произведений легендарный, а не исторический образ Александра. Авторов привлекали прежде всего экзотические черты, превратившие Александра из исторического завоевателя и правителя в легендарного героя, которому приписывались фантастические деяния и приключения. Однако в 200 году в Александрии неизвестный греческий автор создал первоначальную версию романа об Александре, приписав ее другу Александра Великого Калисфену, поэтому в научной литературе его принято называть псевдо-Калисфен. Рассказ псевдо-Калисфена написан в стиле исторического сочинения с использованием трудов историков, известных сборников левосточных рассказов, а также эпизодов, придуманных самим автором. В III-IV веках псевдо-Калисфен был впервые переведен на латинский язык, а в X веке архипресвитер Лео сделал новый перевод этой книги, названный «История де Прелиис», «История битв». На основе его труда, а также других сочинений об Александре Македонском, была создана в XII веке французская версия романа об Александре 1170-1200 года. Роман об Александре построен как биография героя и охватывает его жизнь с рождения до смерти. Он состоит из четырех частей. Первая. История о рождении Александра от египетского чародея Нактанибура. По сюжету романа царица Македонии Олимпия обратилась к бежавшему из своей страны египетскому царю-волшебнику Нактанибуру с просьбой избавить ее от бесплодия с помощью его чар. Царица забеременела от чародея, убежденная, что понесла от бога Зевса Амона. Источником этого сюжета была египетская Александрийская легенда, задача которой представить Александра, сына царя Македонии Филиппа, не завоевателем египетского царства, а законным его престолонаследником. Второе. Походы Александра. Войны Александра в Греции, Персии и Индии, в результате которых он становится властелином всего мира. В эту часть романа включено также завоевание земли Израиля и встреча Александра с первосвященником в Иерусалиме. Третье. Приключения Александра. Фантастические рассказы о чудесных приключениях и о встречах Александра с мудрецами-брахманами, с фантастическими существами и самыми различными чудовищами. Здесь Александр сражается уже не в реальном мире, а за его пределами. В этой части содержится известный рассказ о встрече Александра с царицей Амазонок, имеющийся во всех версиях романа. Четвертое. Мудрость Александра. В этой части Александр представлен как царь-философ, мудрейший из царей, ученик Аристотеля, величайшего из философов. Несмотря на включение якобы исторических эпизодов и указания на реальность описываемых событий, роман лишен какого-либо серьезного исторического основания. Даже те главы, которые рассказывают о событиях, действительно имевших место, как войны в Греции, Персии и Индии, написаны так, что их можно отнести только к жанру романа, а не к исторической литературе. Роман об Александре представляет своего героя идеальным правителем, наподобие того властелина, прихода которого, а точнее возвращения, ожидает весь христианский мир. Александр велик на поле брани, щедр к своим подданным и ко всем склоняющимся перед ним. Его сказочный образ, проникший в христианский мир из сказаний Древней Греции, Египта и Востока, указывает нам на интерес европейских народов к волшебству восточных легенд. Вместе с тем, в средневековом варианте этого произведения можно заметить проявление европейского латинского этоса. Александр становится здесь в определенной степени прообразом героя рыцарского романа. Это смешение владыки мира, рыцаря без страха и упрека, и мудрого царя восточных сказок превратило роман об Александре в одно из самых любимых литературных произведений Средневековья. Его неоднократно адаптировали и переводили в прозе и стихах на все западноевропейские языки – испанский, итальянский, немецкий, датский, английский, фламандский, исландский, шведский, польский, чешский и венгерский, а также на иврит. Как уже отмечалось выше, мы рассмотрим перевод на иврит и сравним его с латинским оригиналом. Роман об Александре на иврите или «Алелот Александр. История об Александре» был известен и популярен в средние века и распространялся в различных версиях. Следует отметить, что образ Александра Великого, притягивавший евреев в те времена, не был похож на образы Мидрашей и связанные с ними литературы, а представлял собой образ фантастического героя, любимого и их соседями-христианами.